Глава 29. Домашний маг. Рэвиан пошел со мной к дому Сенейры и по дороге рассказал свою историю. «Это началось несколько дней назад», — сказал он, снова надевая капюшон, чтобы скрыть лицо. «Я проснулся, весь в поту, с обжигающей болью в правом глазу. Когда я выбрался из кровати и пошел в ванную умыться, то увидел черные линии». «У тебя бывают видения?» — спросил я, «но в смысле во время приступов». Он покачал головой. «Обычно просто болит. Иногда я слышу голоса. Значит, все как у Сенейры, а не как у меня». «Ты из Джентеп», — заметил Рэвиан. «Я изучал ваш народ и культуру. Мой отец хочет, чтобы я стал дипломатом, который наведет мосты между Драменской империей и кланом Джентеп». «Да уж, удачи тебе». А потом он действительно меня поразил. «Ты ведь меткий маг, да?» В этом вопросе звучало какое-то странное отчаяние. Я не знал, что ответить, и в конце концов сказал правду. «Наверное, сам еще до конца не понял». «Ты поэтому здесь? Чтобы вылечить Сенейру?» Он коснулся линии вокруг своего глаза. «Ты можешь вылечить меня?» «Что?» «Конечно нет, я не могу вылечить, даже...» Я притормозил, вспомнив, что мои собственные линии замазаны. «Я не могу вылечить даже простуду», — выкрутился я. Рэвиан словно бы и не заметил. «Мои родители попытались нанять человека, меткого мага, как ты. Они считали, что он сможет мне помочь, но он сказал, что вначале надо найти того, кто наслал это проклятие». «У тебя есть враги?» «Особенно такие, которые не в восторге от ваших отношений с Сенейрой и не любят ее семью». Он горько рассмеялся и ткнул пальцем в сторону Академии. «На выбор. Ты думаешь, что все эти студенты сегодня были так милы с тобой, потому что хотят с тобой дружить?» Он решил сам ответить на свой вопрос. «Они сыновья и дочери из богатых и могущественных семей всего континента, Келлен. У себя дома они живут во дворцах, а когда они закончат академию и вернутся домой, то станут политиками, придворными и полководцами. Для них ты диковинка, а может, марионетка, которую они смогут использовать в своих целях». «А ты, кажется, не слишком веришь в идею Берина о том, что семь песков объединятся в единую страну. У Академии прекрасные и благородные цели, но оптимистичные до глупости. Несмотря на весь престиж, который отец Сенейры купил для своей Академии, многие мечтают увидеть, как все рухнет». Я указал на линии вокруг его глаза. «Желают настолько сильно, что готовы выпустить в мир чуму». Он мгновение поколебался, потом кивнул. «Ты знаешь, кто такая ведьма-шептунья?» Я и понятия не имел. По большей части Джентеп презирают магию других культур и не тратят на нее времени. С другой стороны, я не слишком хорошо знал Рэвиана и не хотел показать ему свое невежество, так что я поступил как Фериус с преподавателями в Академии. «Хочешь сказать, что в Телейдесе есть ведьма-шептунья?» Он кивнул. «В болотах, за городом. Ее уже много лет никто не видел, но местные говорят, что ее зовут Мама Шептунья. Если ты готов заплатить ее цену, она вызовет духов, которые тебе помогут. Или демонов, которые проклянут твоих врагов». «Демоны. В самый раз для черной тени». «Рэвиан», — раздался голос позади нас. Я обернулся и увидел, что к нам... Навстречу идут двое мужчин. Поверх одежды на них были длинные плащи с капюшонами, скрывавшие их лица. Я снова потянулся за своими порошками, но Рэвиан остановил меня. «Все нормально, это домашние маги, они работают на моих родителей». Так вот почему я не услышал их приближения. Один из них наверняка владел магией дыхания, как я, только она явно удавалась ему лучше, чем мне. Я снова посмотрел на Рэвиана, вдруг остро осознав, насколько богата и влиятельна его семья. Настоящие маги Джентеп не работают на иностранцев, только в исключительных случаях. У клиента должно быть достаточно политического или военного влияния, которое может оказаться полезным клану. «Тебе сказали сидеть дома», — сказал тот, что повыше, и пристально посмотрел на меня. «Все нормально», — «Лэр Даннет», — настаивал Рэвиан. «Келлен — друг Сенейры», — он посмотрел на меня с надеждой, — «и мой друг». «Он не друг твоей семьи», — уточнил второй пониже ростом, глядя на меня с ненавистью. «Вообще-то у Келлина из дома Кен нет друзей, запахло жареным». «Извините, я уже ухожу», — Рэвен усмехнулся. «Да ладно, Келлин, даю тебе слово, не надо бояться». «Сететин», — прошептал высокий маг. Лерд Даннет, сопровождая свои слова движением правой руки, Рэвен отключился мгновенно, словно свечу задули. «Маг Шелка». «А то у меня было с ними мало проблем в последнее время». Тот, что пониже, подхватил Рэвена, не дав ему упасть, и призвал третью основную форму магии дыхания. «Фессандия», — произнес он, и Рэвен поплыл на спине, словно его поддерживал воздух. «Забери его домой», — скомандовал лерд Даннет. Второй домашний маг ушел, забрав с собой парящего в воздухе Рэвена, и вскоре в проулке остались только мы с лерд Даннетом. «Рэвен здорово разозлится, когда очнется», — заметил я, — «особенно если узнает, что вы убили его друга». Лэрд Даннет улыбнулся. С такой улыбкой люди обычно смотрят на что-то очень противное. «Мне хватает и того, что приходится работать над Дараменов, родителей этого мальчишки. Его приказов я не выполняю». Я потянулся за своими порошками, но почему-то никак не мог нащупать мешочки. Потом увидел усмешку на лице лэрд Даннета, проклятая магия шелка. «Обычно в такой ситуации я жду, что Фериус скажет что-нибудь умное и поможет нам выпутаться. К сожалению, ее здесь не было, а мне в голову ничего блестящего не приходило. Первое правило для домашних магов и домашних любимцев», — сказал голос из темноты у нас за спиной. «Сколько еще людей застанет меня сегодня врасплох?» Я повернулся и увидел Дексона Видериса, который улыбался нам обоим. «Если уж выпускаешь их из дома, держи их на коротком поводке». «Изгнанник», — сказал лэрд Даннет с невыразимым отвращением. «Видимо, он не очень любил отверженных из Джентеп. Может, тебе лучше убежать? Ты же всегда так делаешь, нет?» «По большей части да, но мы с Келлином в одной лодке, а пятое правило метких магов гласит: всегда помогай другому меткому магу, попавшему в беду. Иметь в должниках другого меткого мага всегда выгодно». «Ладно, и так сойдет». Внезапно Дексон хлопнул в ладоши, и вспышка сине-белого цвета залила переулок. Лэрд Даннет закрыл глаза одной рукой, а второй сделал магический жест, готовясь сотворить новое заклинание. «Шупел Дервейс!» — прокричал он, и внезапно мы с Дексоном отлетели назад. Я ударился спиной о фонарный столб и долго не мог подняться на ноги. Дексон оправился быстрее. «Лэрд Даннет, хватит уже, не оскорбляй меня этими древними чарами!» Он поднял руку, достал что-то из-за ленты своей шляпы и подбросил вверх. Произошел маленький, почти неприметный взрыв, и на нас посыпалась желтая пыль. «Не дыши пока, парень». Я попытался, но едва пыль коснулась моей кожи, мне стало не по себе, голова закружилась, потянула в сон. Я никак не мог удержать равновесие, но мне было уже все равно. Лэрд Даннет тоже шатался, пытаясь не упасть. «Что мне нравится в приграничье», — сказал Дексон, подходя к лэрд Даннету, «здесь куча разных способов хорошо провести время. А вот наш народ не особенно любит спиртное и подобные развлечения, поэтому мы и не умеем творить заклинания, будучи навеселе». Он поднял правую руку, и яркие искры магии огня вспыхнули в его руках. «Конечно, если ты не наловчишься колдовать в нетрезвом виде». Он протянул руку, и тонкие сполохи молний мелькнули в воздухе, впиваясь в лэрд Даннета, словно десятки крохотных иголочек. На мгновение показалось, что домашний маг вот-вот упадет, но он достал из складок плаща тонкую цепь длиной 3 фута. Вначале я подумал, что на ней чары щита, но синие искры заклинания Дексона не развеялись. Они начали мерцать и плясать по всей длине цепи. «Проклятье!» — выругался Дексон, схватив меня за шиворот и отступив назад. «Где ты раздобыл магическую цепь, а, лэрд Даннет?» Маг противно рыгнул, но все равно двинулся к нам, размахивая цепью, с которой сыпались искры. «В отличие от тебя, изгою, я презираю это место. Оно грязное, отстало, и тут полно паразитов, — он ухмыльнулся. Но зато здесь никто не возражает, если прикончишь пару крыс. В голове стало проясняться, но не настолько, чтобы я мог сотворить заклинание. Ухмылка Дексона исчезла, и теперь он старался держаться подальше от мага, чтобы не погибнуть от собственного заклинания. Лэр Данет начал сильнее хлестать цепью, отряхнувшись от желтой пыли. Я хотел наброситься на него, но так меня только быстрее прикончили бы. Вместо этого я украдкой залез в карман и достал одну из стальных метательных карт Фериус. У меня был всего один шанс, потому что как только Лэр Данет увидит карту, он ударит меня своим заклинанием, и я покойник. Поэтому я смотрел, как цепь хлещет по воздуху, и пытался уловить ритм ее движений. «Парень», — шепнул Дексон, — «может, ты...» «Сейчас». Я бросил карту скорее инстинктивно, чем прицелившись. Она поплыла к Лэр Данету. Когда она пролетала под искрящейся цепью, ее стальная поверхность блеснула синим. Домашний маг закричал от боли, когда карта впилась ему в щеку. Он уронил цепь, и чары молнии немедленно рассеялись. Лэр Данет снова потянулся к складкам плаща, но к тому времени я уже несся к нему. «Пригнись, парень!» — крикнул Дексон. Я кинулся на домашнего мага, схватил его за ноги и попытался повалить его на землю. Когда он упал, я увидел, что Дексон перепрыгнул через меня и хорошенько приложил Лэр Данета о землю, выбив из него дух. Домашний маг захрипел, пытаясь втянуть воздух. Дексон уронил нечто маленькое и легкое, словно крохотный зеленый листочек, в рот Лэр Данету. Глаза мага расширились. Он начал как безумный царапать свой рот, все еще пытаясь набрать воздуха в легкие. «Он задыхается», — констатировал я, вспомнив наставление Аргосе, по моему мнению, совершенно несправедливое, лежачих не бьют. Я подполз к нему и попытался помочь подняться, но маг оттолкнул меня. «Ну, обычно я бы просто сказал что-то вроде «обломись», — усмехнулся Дексон, поднимаясь на ноги и отряхиваясь. «Но со стариной Лэр Данетом все будет хорошо. Он просто расстроился, когда сообразил, что я заставил его проглотить истощающую траву». Маг глубоко с хрипом втянул воздух, потом его дыхание понемногу выровнялось. Он посмотрел на меня, но будто не узнавал. Казалось, окружающий мир его сильно озадачил. «Вот так», — сказал Дексон, стоя над ним. «Несколько недель наш Лэр Данет не сможет не только творить заклинания, но даже считать на пальцах. Мы оттащили Лэр Данета с середины переулка и оставили лежать под навесом какой-то заброшенной лавочки. Дексон решил, что его напарник вскоре придет его искать и вернет в дом родителей Ревиана, где о нем позаботятся лекари, после чего его, вероятно, уволят». «Телейдес — цивилизованное место», — объяснил Дексон. «Люди здесь не очень любят, когда домашние маги расхаживают по городу и пытаются кого-то убить». «Скажи это Лэр Данету», — отвечал я, потирая спину в том месте, где она встретилась с фонарным столбом. Дексон хлопнул меня по плечу. «Радуйся, что я тебя нашел, парень. Сейчас люди вроде нас не сильно популярны у Джентеп». «Как ты узнал, где меня найти?» — спросил я. Он усмехнулся. «Я же говорил тебе, Келлен, тебя найти нетрудно». У Джентеп куча заклинаний следилок, и мне было интересно, какое из них использовал он. «Второе правило метких магов», — начал он. «Дай угадаю, не делись секретами». «Понял. Ты уже нашел способ помочь Сенери и ее брату?» Он остановился. «Извини, парень, пока мы не найдем мага, который их проклял, и не прикончим его, я бессилен. Должно быть, он по выражению моего лица понял, что я скажу. Забудь, парень, я уже говорил тебе. Второе правило метких магов — никогда не лезь в дела других метких магов. Как только тот, кто поспособствовал распространению черной тени, умрет, я помогу вылечить девочку и ее брата, но до тех пор я не буду вмешиваться в это дело». Я рассказал Дексону о ведьме Шептунье, которую упомянул Ревиан. Не закончил, а он уже качал головой. «Держись подальше от мамы Шептуньи, парень. Не связывайся с ней, если только не соберешься ее убить. Ты сможешь, Келлен, хладнокровно убить?» На этот вопрос у меня не было ответа. Дексон заметил мои колебания. «Хочешь совет? «Бесплатно». «Ну да, наверное». Он указал на дорогу к дому Сенейра. «Те, кому ты пытаешься помочь, они неплохие люди, но они не из нашего народа. Когда шумиха уляжется, им...» Он ткнул пальцем в мою левую щеку, в место, которое было замазано мездетом, скрывавшим черные линии, извивавшиеся вокруг моего левого глаза. «Им будет уже не нужен изгой с черной тенью». Почему-то мысль, что все излечатся, а я так и останусь с этим проклятием, этой болью, этими видениями, была чересчур. Когда чудом избежишь смерти, тебя начинает бить холодная неконтролируемая дрожь. И хуже всего то, что иногда все это сопровождается еще и жалкой истерикой. «Эй, парень!» — Дексон положил руку мне на плечо. «Я знаю, это нелегко», — он убрал руку и добавил. «Но есть и хорошая новость». Внутри меня вдруг вспыхнула искорка надежды. «Ты нашел лекарство от моей черной тени?» «Я не могу навсегда избавить тебя от нее, ведь бабка обручила тебя с тенью. Но я, кажется, придумал заклинание, три штуки, которые, если их правильно сотворить, помешают магам-ищейкам выследить тебя с помощью ордер заклинания. А главное, я почти уверен, от них приступы станут реже, а видения не такими пугающими». «Как?» — увидев ухмылку Дексона, я умолк. «Ах, да, конечно, никогда не делись своими секретами». «Какова твоя цена?» Выражение его лица изменилось, он посерьезнел. «Видишь ли, это неоднократное заклинание. Мне нужно будет постоянно его накладывать, возможно, каждую неделю. Но тогда...» «Вот моя цена, тебе нужно держаться меня, мы станем партнерами». «Ты готов взять меня в партнеры?» «А почему нет? Мы с тобой на пару отлично справились со стариной Лорданатом, а кроме того, он залихватски прислонился к забору, выстроенному вокруг какого-то домишки, и засунул пальцы за ремень. Быть метким магом — опасное дело. Я уже много лет в бегах. Было бы неплохо, если бы кто-то прикрыл мою спину». Он задумчиво посмотрел на меня. «Я многому мог бы тебя научить. Я сбежал из дома примерно в твоем возрасте и последние 15 лет учился всякому разному, чтобы было легче выжить в злом и страшном мире». Он начал рассказывать мне о своих приключениях на континенте. Несмотря на все опасности, это было здорово. Для многих меткий маг был важной фигурой. Торговцы, везущие дорогие грузы, семьи, которым надо кого-то найти... Даже правительства иногда нуждаются в услугах мага, который не зависит от клана Джентеп. «Но тебе придется расстаться с твоей подругой Аргоси», — предупредил он. «Я не собираюсь следовать ее пути». К удивлению, у меня внутри вдруг появилось какое-то болезненное ощущение. Не то чтобы мы с Фериус были лучшими друзьями, и, судя по всему, она не собиралась учить меня сражаться или выживать, научиться улыбаться было весело, но улыбка не поможет мне избавиться от мага-ищейки. «Можно мне подумать?» — спросил я. «Конечно, но не думай слишком долго», — он оглянулся и посмотрел на пустую улицу. «В этом городке что-то не так, и я говорю это как человек, у которого так и не вспыхнула татуировка шелка. И к суевериям я тоже не склонен. Мне пора убраться куда-нибудь, где у меня не будет такого чувства, словно тут скоро разверзнутся все семь преисподних». Он протянул мне руку. Не зная, что еще делать, я пожал ее. От силы его твердого рукопожатия я поморщился. «Даю тебе день-два, парень, а потом я сваливаю отсюда». Я кивнул, потирая ноющую руку. «Может, Рейчис прав, и мне нужно накачать мускулы?» «Когда я приму решение, как мне...» Дексон снова рассмеялся, уходя в ночь. «Я все время твержу тебе, парень, я сам тебя найду».